Ou Renki Dar Eka, general. Не совсем там, где я ожидал. Пробормотал Ренки себе под нос, оторвав от глаз подзорную трубу, в которой рассматривал горизонт. Странно, мыс Гардааш – идеальное место для засад. А тут, если бы мы сейчас были одни, нам бы ничего не помешало развернуться и дать дёру. Разве что удихи работают вместе с этой прибрежной шелупонью. Однако «вместе» еще не значит «совместно». Поправил он себя после небольшого раздумья. Делиться добычей никто не любит, особенно удихи, которые, как объяснил Оулодиик, считают себя чуть ли не единственным нормальным народом на земле, которому все другие должны подчиняться. Так им их боги обещали. Делиться добычей для них – это потеря чести, так что вместе – это очень сомнительно. А вот то, что обе эти ноги растут из одной задницы, которая сейчас сидит в Кридоне, предположение вполне логичное и вполне в духе кридонских торгашей. Если удихи грохнут пиратов, тем можно будет не платить за работу. Но что делать сейчас? Два варианта. Развернуться и идти навстречу старым преследователям. Благо, три старых галеона не представляют для моих кораблей серьезной опасности. А филуки и шхуны и вовсе для настоящих боевых кораблей были бы опасны только в качестве брандеров. Так что это наиболее безопасный вариант. С другой стороны, всего-то в 2-3 десятках верст пути его ждет целый дружественный флот, а вернее даже два флота. Если удастся прорваться через блокирующую линию, флот удихов устремится за ним в погоню. Неизбежно растянется, ибо скорость всех его кораблей и выучка команд наверняка очень разная, и в результате станет легкой добычей. Но, конечно, риск при этом возрастает в десятки раз. Стоит чуть замешкаться, завязнуть в сражении, и численное преимущество будет на стороне удихов. Впрочем, тут есть одна хитрость. «Шкипер, звоните боевую тревогу!» Начал отдавать он команды. «Всех марсовых матросов отправьте на мачты. Предстоит много маневрировать. Вы помните, как мы тут шли месяцев 5 назад? Готовьтесь прижаться ближе к берегу. В этих местах, насколько я помню, рифов нет, а глубины позволяют свободно проходить судам нашей осадки. Буквально в сотни саженей от береговой полосы. Но будьте внимательны, где-то тут была обширная отмель. Как только минуем ее, примите к берегу. Удихи слишком растянули свою линию. Чувствуется, что в этих водах они новички. На южном фланге у них всего несколько шхун и шлюпов с малой осадкой. Будем прорываться там. Отдать сигнал эскадре, готовиться к бою. Боевые корабли делай как я, купцы сзади. Строго придерживаться курса, не растягиваться. Позаботьтесь зарядить пушки, однако порты пока не поднимайте. Волна высокая, можем нахлебаться воды». Шкипер откозырял, и началась привычная корабельная суета. Зазвенел боевой колокол, забегали матросы, выполняя команды офицеров. Убрать с палуб все лишнее и полить их водой, избегая пожаров от случайных искр. Растянуть сети, которые будут останавливать падающие с мачт обломки рангоута, открыть крюйт-камеру и поднять из нее бочонки с порохом и корзины с ядрами, зарядить пушки, запалить фитили, начинить порохом бомбы, открыть арсенал и раздать матросам сабли, протасаны и топоры на случай абордажа. Громко топая сапогами, на шканцы поднялся отряд фаркаонских егерей, несущий на счастливом функцию морской пехоты. Марсовые матросы и стрелки полезли на мачты. Судовой, плотник с помощниками, вытащили из трюма какие-то куски дерева на случай, если понадобится быстро заменить мачту. Несмотря на внешне кажущийся хаос и нервозность, все это была привычная работа, и выполнялась она быстро, но аккуратно. Затем с особым вниманием следил боцман и старшины. Наконец, предбоевая суета улеглась, и потянулись долгие минуты перед боем. Двигаться приходилось против ветра. Расстояние между флотами сокращалось очень медленно. И без того долгие минуты растягивались в часы. Это была, наверное, самая мучительная и невыносимая часть службы военного моряка. Но Ренки уже успел привыкнуть к неспешному ритму морских сражений и научиться сдерживать рвущуюся из груди жажду боя, превращая ее жаркое пламя в неторопливо, но уверенно тлеющий огонечек. И вот предупреждающий крик матроса с Марса. Спустя несколько минут по изменившемуся характеру волн Ренки и сам заметил язык отмели, далеко выдающийся в открытое море. Шкипер был опытным моряком и в напоминаниях не нуждался. Раздалась команда. Рассевшиеся на вантах, как стая воробьев матросы, дружно заработали, разворачивая паруса под другим углом. Рулевой закрутил штурвалом и, красиво припав на один борт, счастливый, заскользил по волнам в сторону берега. Все остальные корабли эскадры безупречно повторили его маневр. И Ренки в который раз испытал почти неземное наслаждение, доступное лишь капитану превосходного корабля с безупречно обученной командой. Поскольку они и так двигались широкими галсами, их маневр заметили далеко не сразу. Эскадра Красного Вепря уже достаточно сблизилась с флотом удихов, чтобы можно было видеть невооруженным глазом, как там забегали и засуетились. Удихи вывесили какие-то сигналы, но большое количество кораблей и слишком широко растянутая линия загонщиков сыграли против них самих. Пока сигналы дошли до противоположного края линии, пока там начали загибать фланги, эскадра Ренки уже подошла на дистанцию пушечного выстрела. Обычно сближение с вражеской линией – это очень сложный и весьма опасный маневр, осуществлять который, идя против ветра, и вовсе почти самоубийство. Ведь противник развернут к тебе бортом, за которым прячется целая батарея пушек, а ты сам повернут к нему носом, и ответить можешь лишь выстрелами 2-4 погонных орудий. Как говаривал Готтер, статистика не в пользу нападающего. Пока подойдешь на должное расстояние, пока развернешься, тебе разобьют нос и посшибают мачты. Поэтому-то обычно сражающиеся флота стараются занять наиболее выгодное положение относительно ветра и позволить ему неторопливо сносить их плавающие батареи в сторону противника. И потому же все адмиралы столь истово блюли безупречность линии, ибо малейший разрыв в ней давал противнику шанс прорваться внутрь боевых порядков, нанося противнику изрядный урон. Но на этот раз Ренки рассчитал все правильно. Малотоннажные шхуны и шлюпы не могли нести на себе пушек достаточно серьезного калибра, чтобы нанести идущему первым счастливому существенных повреждений. Малые ядрышки просто отскакивали от его толстых дубовых бортов, а попасть в мачту еще надо суметь. А вот ответные выстрелы тяжелых орудий, да еще и заряженных начиненным порохом бомбами, были для удихских скорлупок смертельными. Попасть в цель, стреляя с качающегося на волнах корабля, дело очень непростое. Из 3 сдвоенных залпов во вражеский шлюп попала только одна бомба. Зато удачно, кораблик сразу задымил и начал крениться на борт. Еще 2 коротких галса, и вот счастливый уже внутри вражеской линии. «Залп обоими бортами!» – скомандовал Ренки, и фрегат содрогнулся, окутался дымом и затрясся крупной дрожью. Увидеть, куда попали выпущенные ядра, было совершенно невозможно. Все заслонял дым. Да и некогда было что-то рассматривать, надо было двигаться вперед, а тем временем в оставленное за кормой счастливого облака дыма нырнул следующий фрегат его эскадры, и вскоре над морем снова разнесся чудовищный грохот очередного одновременного залпа 40 пушек. И еще, и еще, и еще. Стреляли даже купцы, хотя едва ли от их пальбы был какой-то толк. Впрочем, и от залпов военных кораблей толку было тоже немного. Целиться куда бы то ни было, находясь внутри разросшегося облака дыма, было вовсе невозможно. Но тут уже статистика была на стороне эскадры. Из сотен выпущенных ядер хоть 1-2 должны были найти себе цели среди вражеских кораблей. Ну, или во всяком случае, внести расстройство в ряды противника и отбить у того охоту к преследованию удравшей добычи. Удихи все-таки были нацией, делающей только самые первые шаги на морском поприще. Пусть их и учили кредонские инструктора, а возможно даже и часть офицеров их флота были кредонцами, но некоторые навыки нарабатываются десятками, а то и сотнями лет. Когда противник так внезапно и так коварно сорвал их хорошо продуманный план, удихские капитаны растерялись и потеряли всякий контроль над ситуацией. Мощные фрегаты, расположенные по центру и на дальнем крае линии, способные остановить и нанести существенный урон эскадре Ренки, по большей части продолжали двигаться по ветру, загибая фланги, дабы отрезать уже улизнувшей добыче путь в открытое море. А те корабли, что были поближе, попытались развернуться, но из-за несогласованности командования каждый капитан маневрировал в меру своего разумения, из-за чего два фрегата вообще едва не столкнулись, а остальные сбились в кучу, мешая друг другу. Так что, когда преследование было все же организовано, беглецы уже смогли вырвать себе изрядную фору. А дальше началось долгое и утомительное преследование. Гонки парусных кораблей в условиях встречного ветра – дело изнурительное и необыкновенно сложное. Свою роль тут играет каждая мелочь, но еще больше грамотное сочетание всех мелочей. И обводы корпуса, и распределение груза в трюме, и парусное оснащение, и выучка команды, и особенно мастерство капитана. Тонко чувствовать ветер и собственный корабль, вовремя отдать правильную команду и знать, что она будет выполнена безупречно. Литрукцы, для которых морской промысел был единственным средством существования, это умели. Фаркаонцы, потомственные моряки, тоже. А вот у удихов выучка и опыт были куда слабее, и в результате они медленно, но верно начали отставать. «Этак мы и вовсе от них сбежим», — недовольно пробурчал Ренки, глядя на вражеский флот через подзорную трубу. «Шкипер, прикажите убавить паруса и передайте соответствующий сигнал на остальные корабли. Нам не стоит слишком спешить». «Будет исполнено, капитан!» — откозырял шкипер и добавил, уловив отзвуки грохота, разнесшегося над морем. «Хе, а что это там за пальба, слышите?» «Похоже, наши друзья под черными парусами схлестнулись с нашими друзьями под парусами белыми. А значит, я был прав. Кредонцы использовали обе стороны в темную». Довольно усмехнулся Ренки. «Я-то думал, что первым хватит ума вовремя дать дёру. Впрочем, не думаю, что удихов это сильно задержит. Силы уж больно неравны». «Жаль, что ветер встречный. Иначе наш флот мог бы услышать и наш маленький салют флоту удихов», — позволил себе пошутить шкипер. «Кстати, неплохая мысль», — кивнул Ренки. «Распорядитесь каждые полчаса давать залп из ретирадных орудий. Удихи пусть думают, что это мы от них отстреливаемся, а наши, надеюсь, вовремя услышат пальбу и будут наготове». Так прошло еще 3 часа. Тяжелых, изнурительных часа упорной борьбы с ветром. И преследуемые, и преследователи продвинулись за это время не слишком далеко, и Ренки уже начал с беспокойством посматривать наклонящееся к горизонту солнце. Воевать ночью в открытом море было невозможно, а за время до утра измениться могло очень многое. Наконец, с Марса послышался очередной, уже 3-й за этот день, крик паруса на горизонте. «Остается надеяться, что они идут к нам на помощь, а не для того, чтобы добить», — буркнул себе под нос Ренки, настроение которого заметно ухудшилось. «Еще 1-2 часа, и уже ни о каком сражении говорить не придется». А чужие корабли удихи увидит меньше, чем через 30 минут-час. И если у командующего их флотом есть хоть капля мозгов, ночь они потратят на то, чтобы удрать как можно дальше, затерявшись в открытом море. И тогда, получается, почти целый месяц подготовки операции окажется потраченным впустую. А ведь за это время можно было не только отыскать Готтера, но и добраться до Тойредаана. «Проклятье!» — выругался он. «Корабли идут с запада, а солнце светит низко над горизонтом. Шкипер Лон, вы способны разглядеть, под каким флагом они идут?» Или можете узнать какие-то корабли?» «Не могу утверждать этого с полной уверенностью, ваша милость», ответил тот, не переставая рассматривать горизонт в подзорную трубу. «Но мне кажется, что вон тот, что идет первым во второй колонне, очень похож на кусачую черепаху капитана Флиина. Помните, как у него высоко задран бушприт? Сейчас так уже давно не ставят. Но Флиин говорит, что так его черепаха лучше чует ветер. Да и высокая кормовая надстройка типичного галеона в сочетании с парусами, как у клипера, явно чувствуется работа верфей дома Воксай. Хотя, кто знает, москавцы тоже начали перенимать у нас этакую манеру строить корабли. Даже специально на наши верфи своих корабельщиков присылали. Да и кредонцы эти тоже зевать не станут. На верфи их, конечно, никто не пустит, но глаза-то им дегтем не замажешь, а что не разглядят, то сами додумают. Шанс, что это кредонцы, слишком мал, возразил Ренки, кажется, стараясь убедить не столько шкипера, сколько самого себя. Никто их через ворота в Срединное море не пропустит. Так что разворачивайтесь, изобразим бегство от новой напасти. Удихи не должны дать дёру раньше времени. Приказ по эскадре. Купцы в сопровождении Зубатки продолжают следовать прежним курсам. Цель ОРУ. Добычливый следует за счастливым. Готовится к бою. «Хэ, ваша милость!» С сомнением в голосе спросил шкипер Луон. «А может, дадим нашим подойти поближе? Догонят-то нас не слишком скоро. А связываться вдвоем против целого флота, тогда это будет выглядеть как атака во главе флота, а нам надо изобразить бегство», — покачал головой Ренки. «Придется рискнуть. Да и сами подумайте, откуда здесь взяться еще одному, неизвестно кому принадлежащему флоту? Если отбросить все фантастические предложения, остается признать, что это могут быть только либо наши корабли, либо корабли Сатрапии». Шкипер Леон, кажется, хотел что-то сказать, но передумал. Тяжело вздохнул и начал отдавать команды. Ренки и сам знал, что изрядно рискует, что для командующего целым флотом просто недопустимо. Но иногда подобный риск оправдан. Сделав безупречный разворот, счастливый полетел над волнами, подгоняемый попутным ветром. При этом он снова начал прижиматься ближе к берегу, изображая попытку обойти вражеский флот по мелководью. Оу Готар Готар. Специалист широкого профиля. «Ну, и чего это он делает?» С некоторым раздражением сказал я, увидев, как на месте носа счастливого вдруг появилась его корма. На мачтах прибавилось парусов, и он быстро начал удаляться в противоположную от прежнего курса сторону. Эти гонки по Срединному морю, признаться, уже изрядно начали меня раздражать. «Ну, ваша милость», — флегматично ответил мне Флиин. «Вы же помните, что говорилось в приказе — напасть на флот удихов. Мы, правда, думали запереть его в бухте возле мыса Гаадрааш. Славное бы получилось побоище. Но, видно, те решили перехватить добычу раньше. Думаю, сейчас они гонятся за эскадрой его милости, и мы увидим паруса их кораблей на горизонте с минуту на минуту. А вон, видите, три корабля продолжают идти прежним курсом. Один под нашим флагом, два под флагами Тооридаана. Думаю, это корабли каравана и Зубатка, капитана Рюга. Его баковую надстройку я узнаю где угодно. Кажется, только у него во всем океане сохранились эти абордажные башенки. Так зачем Ренки капитан Оудар Эка повернул? Чтобы не дали дёру раньше времени. Он обезумел? Его же порвут на части, раньше, чем мы подоспеем. Видно, у его милости есть какой-то план. Прикажете звонить к бою? «Идем тем же курсом?» «Это ваш корабль, капитан, а из меня моряк, я больше по пушкам, крепостям и прочим сухопутным делам. Но если это возможно, полагаю, стоит прибавить парусов, Что-то мне как-то неспокойно на душе. На душе и правда было неспокойно. В мозг раскаленной иглой невольно вонзалась мысль, что без меня за эти 3 года Ренки опять превратился в того безбашенного юнца, готового ввязаться в любую драку без особых раздумий. А если еще учесть, что он уже вошел в возраст и изрядно заматерел? Это раньше он смотрел мне в рот и внимал каждому слову, словно божьему откровению. А сейчас упрется, как баран, и это станет большой проблемой. Потому что практически все доступные мне активы на Земле-2, как материальные, так и политические и репутационные, фактически находятся в нашей совместной собственности. Я ведь сам специально выталкивал его вперед, старательно прячась в тени его славы. Так что 99% населения Земли-2, ну те, кто вообще о нас слышал, знают меня как Оу Готара Готара, спутника и товарища, бесстрашного героя Оу Ренкидар Эака. Конечно, те, кто обладает реальной властью, что в Тойредаане, что в Сатрапии, правду знают. Но от этого могло стать только хуже. Если, оставшись один, Ренки начал доказывать самому себе и окружающим, что крут безмерно и без всяких там иномирных друзей, в общем, какие бы ни были причины, но если вдруг мой товарищ и соправитель вздумает взбрекнуть, проблем не оберешься. А учитывая задачу, которую мне предстояло решить в ближайшее время, то вот только возни с амбициями не наигравшегося в войнушку юнца мне и не хватало. А еще меньше. Мне хочется, чтобы его сейчас убили. За время наших скитаний я уже успел привыкнуть относиться к нему как к младшему братишке. И когда братишка рискует понапрасну, очень хочется наградить его хорошим подзатыльником, дабы мозги выправить. Впрочем, ладно, не буду делать поспешных выводов. До Аэро-Эо мы так и не дошли. Где-то на подходе нас перехватил один из литрукских кораблей и передал приказ капитана собираться в стаю возле икорных отмелей. Все-таки эти моряки удивительные существа, как-то умудряются ориентироваться в этом совершенно пустом пространстве, без всяких глонассов и прочих GPS-ов. Причем Флиин, как я заметил, в Срединном море почти не пользовался и секстантом, и астролябией. Ходил по нему, как старожил по собственной квартире ходит, хоть с закрытыми глазами. Отмели эти икорные оказались просто местом в море. Как объяснил Флиин, тут дно мелкое, сюда по весне желтоперка нереститься приходит, а рыбаки желтоперку ловить. Ходить над ними можно смело, глубины хватает, но по сравнению с дном в других местах тут мелко. Так видно же, волна другая идет, и вон водоросли плавают. В общем, там и собиралась наша большая литрукская банда. И не просто так, а чтобы надрать удихам задницу. Все бы ничего, но туда же со дня на день должен был заявиться и флот Сатрапии. Я, конечно, уже и так изрядно засветился в крепости Баазиерт, но все-таки как-то не хотелось светиться еще раз. Там-то, в крепости, меня не очень хорошо знали, а вот во флоте Сатрапии популярность у меня намного выше. Так что, когда маоскаавцы все-таки подошли, пришлось по большей части ховаться в каюте. Мало ли, какой-то любознательный офицер углядит меня в подзорную трубу. Но от одной почетной обязанности освободиться так и не удалось. Пришлось показаться перед уважаемым собранием капитанов Пахарей моря и принять на себя бразды правления собранным флотом, так сказать, по праву сюзерена. Это при том, что почти все капитаны знали меня достаточно хорошо и были прекрасно осведомлены о скромности моего багажа знаний в морском деле. Но, как я понял, мое появление решило некий конфликт, поскольку до этого капитаны так и не смогли выбрать себе вожака. А тут вдруг я, один из главных боссов и покровителей Литруги. Значит, мне и командовать. Особенно настаивал на моей кандидатуре капитан Дгай, мой старый знакомец. Судя по хитрой роже, он, понимая, что мое командование будет чисто номинальным, рассчитывал, что я отдам право рулить флотом ему. Оно бы и стоило это сделать. Дгай был не только опытным капитаном, но и признанным вожаком. Однако это бы означало, что придется перебираться на его корабль. А мне не хотелось выпускать из поля зрения Рожкова и этого его новоявленного родственничка. Как-то я этим ребяткам из бюро не слишком доверяю. А Рожков, при том, что хороший парень, отличный боец, имеет способности к языкам и умеет нравиться людям. Но несколько простоват, и способности к интригам у него нулевые. Так что, если бы это от меня зависело, на Землю-2 он бы попал разве что только в составе спасательной команды. Резидент из него, прямо скажем, как из утюга воздушный шарик. А учитывая еще и полное отсутствие специальной подготовки, удивительно, что он вообще прожил тут столько времени. И даже смог неплохо подняться в местной табели о рангах. Дворянин, почти что доктор, имеет неплохие связи в МАСКА. Нет, явно не обошлось тут дело без этой хитрой лисы Оулуодиига. Впрочем, ладно, сейчас надо думать не об этом. А раз я остался на кусачей черепахе, то и право командовать флотом в бою получил капитан Флиин. Себе же я оставил чисто политические функции. Решать, в какую сторону плыть, награждать непричастных и наказывать невиновных. «Как вы собираетесь действовать дальше, капитан?» Поинтересовался я у Флина после того, как он, пролаяв кучу команд, вновь вернулся на прежнее место. Тот, кто ведет корабль тут, должен все время чувствовать ветер. Это у них как рефлекс у подсолнуха поворачиваться за солнцем. Так что, поднявшись на мостик, эти судоводители выбирают себе местечко с наветренной стороны и работают флюгерами. И, клянусь, они умудряются чувствовать любое изменение ветра. Отклонение на пару градусов, усиление, ослабление. Многолетний опыт капитанов. «Пойдем, как и прежде, двумя колоннами. Москавцам я приказывать не могу, но, судя по всему, там тоже не дураки на шканцах стоят. Они уже слегка поменяли курс, отваливая понемногу в сторону открытого моря. А нам, значит, надо идти ближе к берегу. Подойдем поближе к противнику и развернемся в линии. А москавцы будут прижимать их к берегу, не давая удрать в море. Ветер на нашей стороне, пушек у нас поболее будет, так что разгром у дихом гарантирован. По-хорошему, стоило бы дать москавцам вырваться вперед. Тогда бы было проще захлопнуть ловушку. Но, увы, ваша милость, сами сказали, надо поспешать на помощь капитану Оудар Эка. Ну, мы и поспешили. Но, опять же, не так быстро, как хотелось бы. Потому как общая скорость эскадры не может быть больше скорости самого медленного корабля. Но, тем не менее, благодаря попутному ветру нам удалось развить весьма приличную скорость. А если еще и учитывать, что и противник двигался нам навстречу, начало битвы приближается стремительными скачками. Для морского сражения, конечно. Спустя минут 20 наблюдатель, сидящий на Марсе, сообщил о появлении парусов на горизонте. А еще спустя полчаса их стало возможным разглядеть из мостика кусачей черепахи. Все это время я прожигал дырку взглядом в окуляре подзорной трубы, шепотом проклиная свое высокое положение, при котором даже залезть на мачту, чтобы посмотреть, что происходит там вдали, было ниже моего достоинства. А потом до нас донесся первый грохот пушечных залпов. Два корабля «Ренки», опасно близко подойдя к берегу, попытались проскользнуть мимо вражеской колонны. Естественно, противник сделать им что-то подобное позволять не собирался. Правда, как мне удалось разглядеть, против двух полноценных фрегатов действовали, как правило, только одно-двухмачтовые суднышки, чьи пушки существенного урона большим военным кораблям причинить не могли, разве что такелаж повредить. А вот большие корабли у дихов к берегу подходить боялись, что, впрочем, было вполне понятно. Мало того, что Ренки сильно рисковал, идя по мелководью, но у него-то хоть был попутный ветер, что позволяло его кораблям быть намного более управляемыми. Да и шкипер Лоон наверняка хорошо знал тут каждую мель. А вот идти над незнакомым дном против ветра, перекатываясь с галса на галс, да в опасной близости от берега, да еще и палить при этом из пушек, на подобное решится не всякий капитан. У Дихи, видно, все-таки наконец разобрались с ситуацией и поделились на три эскадры. Первые 5 кораблей, преимущественно тяжелых фрегатов, начали палить издалека, пытаясь заставить ядра отскакивать от волн, как брошенные мальчишкой камешки. Но при такой волне это удавалось нечасто. Да и если какое удачно пущенное ядро и допрыгивало до счастливого или добычливого, то навредить их толстой обшивке оно могло, только попав в пушечный порт, что, прямо скажем, было делом маловероятным. Еще 6 преимущественно небольших корабликов попытались подойти как можно ближе к берегу, пытаясь зажать 2 наглецов в клещи, вытеснить на мель или взять на абордаж. А большая часть удихского флота, дюжина фрегатов, продолжила движение вслед за беглецами и навстречу нам, на ходу пытаясь развернуться в классическую линию. Что, признаться, учитывая встречный ветер, получалось у них не слишком удачно. Ведь при таком сильном ветре и волне, чтобы держаться бортом к противнику, нужно было спустить все паруса, что сразу делало корабли неуправляемыми, а качка из забивших в борт волн становилась и вовсе сумасшедшей, делая невозможной не только прицельную стрельбу, но затрудняя также и перезарядку орудий. Конечно, старый пират Флиин не упустил возможности воспользоваться ошибкой врага. Он не стал разворачивать свою эскадру навстречу противнику в обычную боевую линию, а продолжая идти по ветру одной колонной, вклинился в правый фланг противника и расстрелял чужаков с дистанции пистолетного выстрела. С такого расстояния пушки большого калибра прошибают даже толстенные от полуметра до метра толщиной дубовые борта военных кораблей. Удихи начали палить в ответ, и тоже не безрезультатно. Но еще ранее Флиин правильно сказал, преимущество в количестве пушек было на нашей стороне, а уж преимущество в выучке канониров было и вовсе подавляющим, как и выучка капитанов и их команд. Все они привыкли действовать как в составе флота, так и поодиночке, так что в особых приказах не нуждались. Быстро распределили цели, чуть-чуть поменяли курсы, обрушившись на обескураженного противника этакой казачьей лавой. И после первого же залпа едва ли не треть всех встреченных нами кораблей лишились одной, а иногда и 2 мачт. На одном из фрегатов начался сильный пожар, а еще парочка стали опасно быстро погружаться в воду. Тут раздалась пальба из левого фланга. В дело включились моаскаавцы, а Флин тем временем попытался, пройдя за кормой вражеских кораблей, добить противника. И тут нам не повезло. Удачно пущенное ядро перебило грот мачту кусачей черепахи на высоте грот реи, и здоровенная конструкция, сначала изогнувшись, завалилась на бизань мачту, рвя паруса и уродуя такелаж. А потом рухнула в воду, да еще и так неудачно, что галеон Флиина сразу же потерял ход и возможность задействовать многочисленную батарею своих пушек. Кусачая черепаха опасно накренилась, развернулась бортом к волне и начала переваливаться с борта на борт, как-то ненормально трясясь и дрожа. А все еще частично лежащая нижним концом на палубе мачта, верхний конец которой болтался на волнах, начала опасно дергаться. Раздались какие-то подозрительные скрипы и треск. «Спустить все паруса! Руби ванты! Скиньте ее за борт, пока она не искорежила мне корабль!» Вопль Флиина, кажется, заглушил грохот раздавшегося невдалеке залпа. «Поднимите сообщение!» Продолжил он уже куда более спокойным голосом. «Пусть Дгай берет командование на себя и идет со всеми, кого сможет вытащить из боя, на помощь его милости Оудар-Эка. Проверьте ванты и растяжки фок-мачты. Закрепите все, что можно. Приготовьтесь поднять фокус таксель и кливер. Надо отковылять в сторону, пока нас тут не расстреляли. Приведем себя в порядок, потом можно будет продолжить бой. Пояснил он мне свои действия. Мне осталось только согласиться. Команда матросов у Флиина была опытная, так что очень скоро мы избавились от покорежной мачты и, подняв всего пару небольших косых парусов на передней фок-мачте, смогли развернуть корабль по ветру и начать скользить в сторону. Очень вовремя удихский фрегат, тоже лишившийся бизань мачты, попытался нас расстрелять, подойдя едва ли не борт в борт. Флиин успел вывести свой корабль из-под основного залпа. Досталось лишь высокой кормовой надстройке галеона. Одно ядро снесло балкончик за капитанской каютой и разбило капитанский ялик. Еще штук 5 разнесли в щепки убранство кают, расположенных ярусом ниже. Но, к счастью, руль и идущие к рулю от штурвала тросы не пострадали, и галеон остался вполне управляемым. Мы даже смогли напоследок плюнуть в морду противнику ядрами парочки ретирадных пушек, правда, также не нанеся ему существенного урона. Потом началась гонка двух коллег. Поскольку капитан Дгай сумел, завершив маневр Флиина, еще раз обстрелять вражескую эскадру и увести за собой большую часть кораблей нашего флота, на этом пятачке моря закачалось примерно равное количество наших и удихских кораблей, и практически все они имели какие-то повреждения. Парочка относительно целых с виду удихов сцепилась в абордажной схватке с одним из наших больших фрегатов. А все остальные, кто поспешно приводил себя в порядок, кто пытался палить из пушек, а кто и подобраться поближе к противнику, чтобы сцепиться с ним бортами. Ну а мы пытались удрать от покореженного удиха. Парусов у него было больше, но мы поначалу смогли выиграть небольшую фору за счет того, что ему пришлось разворачиваться вслед за нами. Потом палубная и парусная команда, дружно работая, смогли восстановить часть такелажа кусачей черепахи и растянуть на реях несколько больших парусов. А потом, вроде как и необходимость удирать пропала, мы уже более-менее восстановили ход и управление кораблем и вполне могли включиться в драку. «Рожков, ты куда?» — окликнул я лейтенанта с деловым видом вышедшего с полуюта, приодетого в какую-то кирасу, обвешавшегося оружием и подсумками, таща на плече аж целых 3 мушкета и здоровенный протазан. «Тебе разве в лазарете делать нечего?» «По боевому расписанию?» — довольно лыбясь ответил он мне. «Я командую абордажной группой, а в лазарете у меня только 2 ушибленных осталось. Остальных с мелкими царапинами я уже перевязал и отправил по боевым постам. 4 матросов...» Он печально вздохнул. «Так и не нашли. Видать, за борт скинуло. Вы бы, тач-подполковник, тоже превооружились бы, мало ли чего. А то одной шпажонкой от удихов не больно-то отмашешься. В арсенале есть парочка не самых плохих пистолетов. Дальше пара десятков шагов из них, конечно, стрелять без толку, но шагов на 10-15 штука достаточно надежная. Я скажу Хиецу, это наш боцман, чтобы вам принесли. Могу еще один из своих одолжить. Нарезные, довольно точные. Лепаж нервно курит в сторонке. Хоть сейчас на дуэль и в Пушкина стрелять». «Ты там смотри, Дантес недоделанный», — пробурчал я в ответ. «Себя пристрелить не дай. И проткнуть, кстати, тоже. Мало мне тут одного в войнушку не наигравшегося. Еще и ты в пекло лезешь. А пистолеты у меня и свои есть». Рожков откозырял и с развеселой ухмылочкой на морде потопал группе таких же обвешанных оружием головорезов, собравшихся возле печально торчащего из палубы пенька грот мачты. Эти, как их там, квадалахарцы. Вот и этот уже нашел где-то себе персональное племя дикарей и теперь лезет в вожаки, сам не замечая, как растворяется в дикости. «Прогрессорство, прогрессорство». Знали бы все эти писаки, как невыносимо давит окружающая среда на нашего брата-попаданца. Ты им говоришь «паровоз», а они Дедушки-прадедушки без паровоза жили, и мы проживем. На, бери весло, греби. А котел — это хорошо. Мы в нем мясо варить будем. Тащить их за шкирки в светлое будущее — это как земной шар ногами раскручивать. Куда проще опуститься к ним в счастливое прошлое, а то и вовсе позапрошлое. Впрочем, Рожков в чем-то прав. Привооружиться мне и впрямь не помешает. В драку я, конечно, не полезу, мне это и по статусу не положено. Но абордаж – дело такое, очень неопределенное. Тут, случается, и адмиралам за шпагу хвататься приходится. Я развернулся, чтобы пойти в свою каюту, и словно споткнулся о пристальный взгляд рожкового родственничка, как мышь, затихарившегося в уголке капитанского мостика. «А, Оунаукхо!» — кивнул я ему. «А вы чего здесь делаете?» «Я тут считаюсь гостем, и меня не поставили в боевое расписание», — ответил он мне. «На прошлом месте службы моей обязанностью было охранять капитана и капитанский мостик. И, может быть, вы слышали, несмотря на печальный исход битвы, я все же смог выполнить свой долг. Так что, если вы, благородный Оу-Готар-Готар, не будете возражать, я бы и сейчас хотел делать то, что действительно умею». «Делайте», — пожал я плечами. «А позвольте, сударь, вопрос. На каком языке вы говорили с Оуршковым? Никогда не слышал подобного». «Ну, неопределенно», — ответил я, только сейчас спохватившись, что сам заговорил с Рожковым на русском. Давно у меня уже не было таких проколов. Земля, знаете ли, она большая. На ней есть еще много языков, которых вы, сударь, не слышали. Сказал и быстренько улизнул в свою каюту. Мда, а в мое отсутствие тут явно провели небольшую перепланировку. Света стало значительно больше. Спасибо новому отверстию в стенке. И бардака прибавилось благодаря удихскому ядру. Впрочем, ладно, об этом будем потом думать горевать. Тут вот под койкой у меня специальный сундучок стоял. И хоть койка вся завалена щепками, сундучок все еще стоит. Тонкая кольчуга, к сожалению, местной работы. В Аэро-ЭО купил. Стащить что-то подобное из нашего мира не удалось. Впрочем, и тут подобные вещи научились уже делать достаточно качественно. Стоит, правда, такой наряд сумасшедших денег. Но лично моя жаба по потраченным грошам не скулит. Тонкое стальное полотно убережет и от удара кинжала, и шпаги, а то и рубящий сабли остановит. Пулю на излете тоже выдержит, может быть. Местные вельможи, вроде меня, надевают такие штуки под камзол. Внешне ты в бархате и шелках, а в действительности можно и зубы обломать. Теперь пистолеты. С виду как местные, только притащенные с земли один. Рожков мне еще хотел свою пукалку одолжить. У моих уровень качества близкий к космическим технологиям. Делались для спецкомплекса, по спецзаказу и по сумасшедшим ценам. Какие-то супернавороченные стали для ствола и замка, рассчитанные на компьютере конструкции замка, балансировка оружия и профиль нарезки стволов, идеально подходящий под круглую свинцовую пулю и местные пороха. По большому счету, вещь дорогая даже для моего мира и довольно бессмысленная, поскольку от шальной пули на поле боя или кинжала в спину в темном переулке все равно не защитит. Так что толку от всех этих технологий. Галеон вздрогнул и затрясся благородной дрожью боевой ярости. Это мы дали полный залп правым бортом. Сейчас, наверное, будет ответка. Чего-то нет. Ну да и ладно. В общем, потратили кучу бабла на разработки и изготовление чудо-оружия. А потом решили его с собой на Землю-2 не брать, а на хронизм. Вдруг попадет в руки туземцам, и они чего-то там смогут в нем понять. Но и выкидывать готовые образцы не стали, хранили на всякий случай. И этот случай подвернулся. Я их спер, потому как мне нужнее. Приоделся, привооружился, вышел на мостик. Не было-то всего минут 10, а как обстановка изменилась. Флиин как-то умудрился подловить вражеский фрегат и попотчевал его продольным залпом всех орудий правого борта. Теперь он лишился еще и фокт-мачты и бушприта, а гальюн и носовая надстройка представляли собой жалкое зрелище. А теперь мы заходим на Утиха с явным намерением взять на абордаж. Дурацкая пиратская привычка. Можно бы ведь просто подойти и расстрелять в упор, но тогда не будет никакой добычи, одни убытки. Ядра и порох ведь тоже денег стоят. Подход, борт к борту, еще один залп, на этот раз картечью, кажется, выметающий с палубы чужого корабля все живое. Но как бы не так, пусть и жиденькую, но ответку мы получили. Оставалось только радоваться, что удихи не были столь же предусмотрительными, как и мы, и зарядили свои стволы обычными ядрами. Ядром в лобешник, конечно, тоже мало удовольствия, но по сравнению со снопом картечи, почти в упор по палубе, набитой рвущейся за добычей матроснёй, как говорится, из двух зол. Да уж, вот и возвратились денечки моей развеселой молодости. Давно в меня из пушек никто не стрелял. А события тем временем, как это и бывает при абордаже, понеслись вскачь. Полетели абордажные крюки, почти одновременно прогрохотал мушкетный залп, и по перекинутым с корабля на корабль абордажным мосткам, на заваленную трупами палубу вражеского фрегата, хлынула река наших головорезов. Да так бойко и дружно, что на пару мгновений мне даже показалось, что сопротивление противника уже сломлено, и все закончится в ближайшие минуты. Тем более, что в действиях абордажников Флиена чувствовалась тактическая подготовка Рожкова. Не просто пиратский набег, заскочить на чужой корабль и рубить все, что шевелится. Не армейская выучка, построиться шеренгой и размеренно наступая, давя противника щетиной штыков. Его ребята действовали небольшими группами, захватывая ключевые точки корабля. Причем, как я понял, и роли в каждой команде были расписаны. Одни расстреливали противника из длинноствольных пистолетов, другие прикрывали их холодным оружием. Все грамотно и по науке. Вот только удихи имели на этот счет свое мнение. Да и командиры у них явно были не дураки. Подойти корабль к кораблю они нам дали. Почистить палубы картечью тоже. Вот только своих людей на это время они явно загнали под палубу, максимально снизив количество жертв. И когда наши продвинулись достаточно далеко, те полезли из всех щелей. Тактической подготовки уровня 21 века у них не было. Зато хватало ярости дикарей и понимания средневековых реалий, что пленных тут брать не будут. Раненого не оттащат в госпиталь, а надеяться на пощаду могут лишь те, у кого, судя по внешнему виду, хватит денег выкупить свою жизнь. А таких на всем корабле было, дай боги, 1-2 человека. Даже не всякий морской офицер достаточно богат, чтобы родня могла оплатить его содержание под стражей, работу посредников и, конечно же, удовлетворить жадность победителя. Разве что у капитана корабля да парочки самых старших офицеров могли бы быть такие деньги. А капитана, кстати, Рожков подстрелил еще до того, как корабли сошлись бортами. Так что, коли попал в средневековую корабельную разборку, дерись, пока руки в силах удержать оружие, а ноги стоять. А падая, сделай это так, чтобы враг споткнулся о твой труп. В общем, резня началась отчаянная. И продолжалась она еще, наверное, не меньше часа. Пока разобрались на верхней палубе, баки и юте, пока зачистили батарейные палубы и додавили последнее сопротивление в трюмах, времени было потрачено немало. А кровушки пролито и того больше. А я все это время обязан был с гордым видом стоять на шканцах кусачей черепахи и изображать из себя какое-то языческое корабельное божество. Этакий болван и стуканчик, хоть крась по золотой, да под бушприт вместе с сисястой русалкой гвоздями приколачивай. Ни самому в разборку влезть, ни уйти, плюнув на все в каюту, Даже команды отдавать и подбадривать, и то по статусу не положено. А уж тем более не положено показывать свое волнение из-за того, что там творится сейчас у Ренки. Главнокомандующий должен изображать этакую безмятежность и излучать уверенность, заражая этим и всех своих подчиненных. «Вражеский фрегат взят на абордаж», — наконец доложил мне Флиин. «Что прикажете делать дальше?» «Как у нас дела и как там общая обстановка?» Поинтересовался я у него. В отличие от меня, он истуканчика не изображал, а все это время бегал по своему кораблю, то отдавая какие-то распоряжения воюющим матросикам, то ругаясь с корабельным плотником, а только что вот спустился с нашей единственной, более-менее целой мачты, куда лазил лично взглянуть на море. «Грот в ближайшее время восстановить не получится. Фок-мачта в порядке и может нести хоть все паруса разом. На Бизань-мачте рангоут и такелаж по большей части восстановлен. Можем поставить пару косых парусов, что позволит нам идти довольно круто к ветру. Наши там», — ткнул он пальцами на запад, — «все еще дерутся с удихами. А там», — ткнул он в сторону востока, куда ушло большинство кораблей флота, — «врага уже добивают. Я так думаю, идти надо на помощь тем, что сзади остались, а те, что впереди, и без нас разберутся». Это означало, что наша встреча с Ренки и возможность лично убедиться, что он жив-здоров, опять откладывается на неопределенное время. А если еще, не дай бог, этот придурок уплывет куда-нибудь по срочной надобности, опять придется рыскать по всему морю, ища его. Но деваться было некуда. «Поступайте, как считаете наиболее правильным», — распорядился я. «Только побыстрее. Вражеский фрегат, полагаю, можно будет пограбить и позже, в более спокойной обстановке». «Оставлю там призовую команду», — кивнул Флиин. «Оуршкоов понадобится мне здесь», — рявкнул я неожиданно зло, ибо, честное слово, достало уже собирать всю свою команду, плавно размазанную по всему Срединному морю. «Назначьте кого-нибудь другого». «И правда, ваша милость», — согласно кивнул Флиин. «Подраться сегодня еще придется, а Оуршкоов рубака не из последних, и команду свою выучил, хе-хе, не хуже ваших фаркаонских егерей. Отправлю Жиима Коокиса, нашего мичмана. На него, конечно, нельзя положиться так же, как и на Оуршкоова. Молод еще и соображает недюже быстро, но, думаю, справится». «Надеюсь, сударь, вы разрешили с моим лейтенантом все его конфликты?» Поинтересовался я и увидел вспыхнувшие гневом глаза офицерика, поспешил пояснить свою мысль. «Разумеется, я вас не подозреваю в каких-то подлых и недостойных намерениях, ибо вижу, что вы человек благородный, но мне кажется, что его люди весьма Оуршкоову преданы, а зная пиратские нравы, у кого-то из них может появиться мысль: на вашем месте я бы не стал поворачиваться к ним спиной. Я способен позаботиться о своей спине сам». Типичный Оу. Спина, как натянутая струна, аж вибрирует. Нос задран к облакам. На роже этакая непреклонная решимость сдохнуть, но не отступить ни на полшага. Дедушка был бы доволен, что такие долбодятлики тут еще сохранились. «Вы мне не подчиняетесь, сударь», — пожал я плечами. «Вы на этом корабле гость, и как гостю вам никто не может отказать в подобной любезности. Однако отряд Оуршкоова подготовлен по особой методике. Не уверен, что вы сможете найти свое место в их рядах». Еще полгода назад Оуршкоов был инструктором БВБ и готовил мой отряд, кажется, по той же самой методике. Так что, думаю, я смогу вписаться в их ряды. Наш пострел везде поспел. Пробормотал я по-русски. Не обращайте внимания, сударь. Так, мысли вслух. Идите, присмотрите там за Оу Рожковым. и скажите, что это было мое решение, мой приказ. А заодно передайте ему, что я не слишком доволен тем, как он командует. Офицеру должно управлять своими солдатами в бою, а не лезть в драку самому. Тот, кто забывает об этом, негодный офицер. Так ему и скажите. Я сделал этакий вальяжный жест, отпуская Оуна Укхо вершить подвиги. Он откозырял и едва ли не бегом, спустившись с капитанского мостика, двинулся к Рожкову. О чем-то там они поговорили, Рожков едва ли не обниматься полез. То ли искренне радуется, то ли демонстрирует своим подчиненным дружеское расположение к вчерашнему обидчику и скандалисту. Мне-то, впрочем, пофигу. Этот Оуна Укхо кажется довольно скользкий тип. Нет, не сволочь откровенная, но своим человеком я его точно никогда не сделаю. Его преданность уже раз и навсегда отдана сатрапии и бюро. А учитывая своеобразный кодекс чести ОУ, ради интересов вождя им позволено лгать и даже пренебрегать собственной честью. Конечно, только в очень исключительных особых случаях. Но в бюро, да и в любой другой организации подобного рода, умеют распространить особые случаи на всю повседневную жизнь. Так что, если этого Оуна Укхо грохнут, это будет, конечно, печально, но лично для меня большой трагедией не станет. Пока я предавался всем этим размышлениям, наша кусачая черепаха смогла вернуться к месту первоначальной схватки. Не самый, кстати, легкий маневр идти против сильного ветра на паруснике, способном задействовать лишь половину парусов. Но Флиин и его команда справились. Уж не знаю почему, но сразу в бой наш капитан не ринулся. Опять начались какие-то хитрые маневры. Кажется, мы к кому-то подкрадывались, воспользовавшись опустившимися сумерками и прячась за корпусами других кораблей, многие из которых представляли уже весьма печальное зрелище. Особенно тот, что изображал из себя большой костер посреди моря. Ага, кажется, наша цель вон тот красавец. У меня не такой уж большой опыт морских сражений, но думаю, этот тяжелый фрегат тут вроде как воображает себя самой большой и страшной акулой в садке для рыбы. Никаких серьезных повреждений на нем не видно. Из открытых портов грозно скалятся ряды пушек, а команды на нем, наверное, раза в полтора больше, чем у нас. Неудивительно, что в той битве коллег он стал решающей силой и сейчас держит всю площадку. Надеюсь, Флиин не собирается брать его на абордаж. Хотя черт его придурка знает. Нахрена вообще было так близко подходить к тому горящему кораблю? Ведь огонь в любую минуту может добраться до крюит-камеры, и тогда и нам мало не покажется. С другой стороны, вокруг сильного источника света темнота особенно густа и непроницаема. И внезапно вынырнув из этой темноты, мы смогли влепить в красавца полный залп пушек левого борта с абсолютно смехотворной дистанции. Кажется, Флиин внял голосу разума, и наши пушки были нацелены не на палубу, а куда-то на уровень ватерлинии. Кажется, получилось весьма удачно. Зуб даю, я видел не меньше десятка удачных попаданий по корпусу, точно туда, где волны плещутся. После такого красавчик в волю водички нахлебается, и ему уже будет не до драки. А мы, тем временем, удачно проскользнули красавцу за корму, избегая ответного залпа. Вот сейчас бы развернуться другим бортом и еще разок на добивание. Но второй залп Флиин почему-то направил выше. Неужели его жадность одолела, и этот придурок решил захватить и эту плавающую крепость? Тогда нас ждет много-много крови. Но, похоже, нет. Флиин поступил куда хитрее. Сбив удиху бизань мачту и существенно покоцав рангоут и такелаж грота, мы к тому же хорошенько разнесли его корму и повредили рули. После чего красавец-фрегат стал неуправляемым. А поскольку после нашего первого залпа он стал сильно набирать воду, то теперь ему ничего не оставалось, кроме как выйти из боя и выброситься на берег. Так что, если у Дихи не наберутся решимости сжечь собственный корабль, у Флиина еще будет возможность его пограбить. А вот теперь мы стали самой злобной рыбкой в этом аквариуме, чем Флиин и не замедлил воспользоваться. Первым делом мы обстреляли несколько вражеских кораблей, видимо, чем-то вызвавших особую неприязнь нашего капитана. А затем подвалили к связке из трех кораблей, одного нашего и двух удихов. С нашей стороны это был галеон, наподобие флииновской черепахи. Такие же высокие носовые и кормовые надстройки. Своеобразные форты, штурмовать которые приходилось по всем правилам осадной науки. Вот эти самые крепости все еще и продолжали держаться даже после двух с лишним часов боя, несмотря на то, что палубы и, кажется, даже трюмы уже были захвачены врагом. А куда деваться? Пленных тут не берут. Картечный залп вдоль палубы одного из удихов, обход связки по широкой дуге и еще один залп, уже по палубам другого корабля. Очередной толчок по ногам, когда наш тяжелый галеон со всей дури лупит в корпус вражеского судна и с противным скрипом притирается к нему. Опять летят абордажные крюки и перекидываются мостки. И опять, разрядив по врагу мушкеты, на чужой борт ломится толпа наших вояк. Честное слово, это уже начинает меня утомлять. Я даже прикрыл глаза, чтобы не пялиться на очередное кровавое побоище. Но уши-то не заткнешь, так что звон сабель, пистолетные выстрелы и вопли различных тональностей, от воинских кличей до стонов и предсмертных хрипов, не позволили мне помечтать, будто я нахожусь на морском курорте. «Ваша милость, наши!» Громкий радостный вопль Флиина вывел меня из дремоты, в которую я незаметно для самого себя погрузился, прислонившись к стенке юта. «Смотрите, это же счастливый!» «Мда? А как там вообще обстоят дела? Мы уже победили?» «Нет, ваша милость!» Кажется, Флиин слегка обиделся. «Но победа уже близка!» «Ну, вот и славно! Наверняка Дгай уже сообщил Ренке о моем присутствии тут. Однако я был бы вам весьма благодарен, если бы вы изыскали какую-нибудь возможность сообщить капитану Оудар Эека о том, что Оу Готар Готар находится на вашем корабле и с нетерпением ждет его в гости. И, конечно, это несколько нагло с моей стороны требовать подобное, но было бы неплохо, если бы кто-то навел порядок в моей каюте, а то там сейчас ужасный бардак. Мне не хотелось бы принимать своего старого друга посреди груды щепок